Глава 22. Я вбежала в отделение интенсивной терапии. Из-за спутанного плана больницы и врожденного отсутствия какого-либо внутреннего компаса я искала реанимацию целую вечность. Пришлось спросить 3 раза, прежде чем меня направили в нужную сторону. Наконец, я, задыхаясь и ловя ртом воздух, распахнула двери отделения С-12 и увидела в коридоре Натана, который сидел и читал газету. Он поднял взгляд, когда я вошла. «Как он?» «На кислороде. Стабилен». «Я не понимаю. В пятницу вечером он был здоров. В субботу утром немного кашлял, но... Но это... Что случилось?» Мое сердце колотилось. Я на мгновение присела, пытаясь перевести дыхание. Мне пришлось немало побегать после того, как я часом раньше получила СМС-ку от Натана. Он сел прямо и сложил газету. «Это не в первый раз, Лу. В его легкие попадают бактерии. Механизм кашля не работает как надо, и здоровье ухудшается час от часу. В субботу днем я пытался применить кое-какие технологии очистки, но ему было слишком больно. Резко поднялась температура, заколола в груди. Вечером пришлось вызвать скорую». «Чёрт!» Я согнулась пополам. «Чёрт, чёрт! Чёрт! Можно мне зайти?» «Он почти ничего не соображает. Не уверен, что будет какой-то толк, и у него сейчас миссис Ти». Я оставила сумку Натану, протерла руки антибактериальным лосьоном и, толкнув дверь, вошла. Уилл лежал посередине больничной койки. Его тело было накрыто синим одеялом, подключено к капельнице и окружено разнообразными машинами, которые то и дело пищали. Его лицо частично заслоняла кислородная маска, а глаза были закрыты. Кожа выглядела серой с голубовато-белым оттенком, от которого во мне что-то сжалось. Миссис Трейнер сидела рядом с сыном, положив ладонь на накрытую одеялом руку. Невидящим взглядом она смотрела на противоположную стену. «Миссис Трейнер!» — окликнула я. Она вздрогнула и подняла глаза. «А, Луиза, как он?» Мне хотелось подойти и взять Уилла за вторую руку, но я не чувствовала себя вправе садиться. Я топталась у двери. Миссис Трейнер выглядела такой подавленной, что даже просто находиться в палате казалось неприличным. «Немного лучше. Ему дали очень сильные антибиотики». «Я могу чем-нибудь помочь?» «Вряд ли. Нам остается только ждать. Примерно через час врач будет совершать обход. Надеюсь, он даст больше информации». Мир словно остановился. Я постояла еще немного. Размеренный писк машин выжег ритм в моей голове. «Может, подменить вас, чтобы вы могли отдохнуть?» «Нет, я предпочла бы остаться». В глубине души я надеялась, что Уилл услышит мой голос. Надеялась, что он откроет глаза под прозрачной пластиковой маской и пробормочет. «Кларк, подойдите и сядьте, ради Христа. Хватит устраивать беспорядок». Но он лежал совершенно безучастно. Я вытерла лицо рукой. «Вам принести что-нибудь попить?» «Сколько времени?» Миссис Трейнер подняла глаза. 9:45. «Неужели?» — покачала она головой, как будто не могла в это поверить. «Спасибо, Луиза. Это было бы очень мило. Кажется, я здесь уже достаточно давно». В пятницу я взяла выходной, отчасти из-за того, что тренеры настаивали, но главным образом, потому что единственный способ получить заграничный паспорт — отправиться в Лондон на поезде и выстоять очередь на Петти Франс. Я заскочила к ним по дороге домой в пятницу, чтобы показать Уиллу свой трофей и убедиться, что его собственный паспорт не просрочен. Мне показалось, он немного притих, но в этом не было ничего необычного. Иногда он чувствовал себя хуже, иногда лучше. Я решила, что у него просто плохой день. Если честно, все мои мысли занимали планы нашего путешествия. Утром в субботу мы с папой забрали мои вещи из дома Патрика, А днём я отправилась с мамой на главную улицу, чтобы приобрести купальник и другие необходимые для поездки вещи. В субботу и воскресенье я ночевала у родителей. Было тесновато, поскольку Трина и Томас тоже приехали. Утром в понедельник я встала в 7, чтобы успеть к трейнерам к 8. Я пришла и обнаружила, что дома никого нет, а передняя и задняя двери заперты. Записки не было. Стоя на переднем крыльце, я 3 раза безуспешно звонила Натану. Телефон миссис Трейнер был переведен в режим голосовой почты. Наконец, когда я провела на ступеньках 45 минут, пришла смс-ка от Натана. «Мы в окружной больнице. У Уилла пневмония. Отделение С-12». Натан ушел, и я просидела у палаты Уилла еще час. Полистала журналы, которые кто-то оставил на столе в лохматом 1982 году. Затем достала из сумки книгу в мягкой обложке и попыталась читать, но не могла сосредоточиться. Пришел врач, но я не осмелилась последовать за ним, пока мать Уилла была здесь. Когда он через 15 минут вышел, миссис Трейнер тоже вышла. Возможно, она обратилась ко мне, потому что ей нужно было с кем-то поговорить, а кроме меня никого рядом не было. Так или иначе, она с огромным облегчением сообщила, что врач совершенно уверен — инфекция под контролем. Это оказался особенно вирулентный бактериальный штамм. Уиллу повезло, что он попал в больницу вовремя. Непроизнесённое «а не то» повисло в воздухе между нами. «И что нам теперь делать?» — спросила я. «Ждать», — пожала плечами она. «Принести вам поесть? Или посидеть с Уиллом, пока вы сходите пообедать?» На мгновение между мной и миссис Трейнер установилось что-то вроде взаимопонимания. Ее лицо чуть смягчилось, и без привычного, жесткого выражения внезапно стало заметно, насколько безнадежно усталой она выглядит. Она словно постарела на 10 лет за время, проведенное мной в их доме. «Спасибо, Луиза», — поблагодарила она. «С удовольствием заскочу домой и переоденусь, если вы не против посидеть с ним. Мне не слишком хочется сейчас оставлять Уилла одного». Когда она ушла, я заглянула в палату, закрыла за собой дверь и села рядом с ним. Он выглядел странно отсутствующим, как будто знакомый мне Уилл отправился в короткое путешествие, а здесь осталась только оболочка. Я мельком задумалась, не так ли люди умирают. Затем приказала себе не думать о смерти. Я сидела, смотрела, как ползут стрелки часов, слушала редкие приглушенные голоса и тихий скрип шагов по линолеуму за дверью. 2 раза заходила медсестра, проверяла какие-то уровни, нажимала какие-то кнопки, мерила температуру, но Уилл даже не пошевелился. «Он... с ним все в порядке?» — спросила я. «Он спит», — заверила она. «Пожалуй, сейчас это лучшее для него. Постарайтесь не беспокоиться». Легко сказать. Но у меня было много времени, чтобы поразмыслить в этой больничной палате. Я думала о Уилле и о пугающей скорости, с которой он заболел. Думала о Патрике и о том, что даже забрав свои вещи из его квартиры, открепив и скатав настенный календарь, сложив и упаковав одежду, которую я так старательно развесила в его шкафу и разложила в ящиках, я испытывала печаль, но не более. Ни тоски, ни потрясения, ничего, что положено испытывать, когда расстаешься с давним возлюбленным. Только спокойствие, легкую грусть и, возможно, чувство вины, как из-за своей роли в расставании, так и из-за того, что я не переживаю как следует. Я послала ему 2 смски, написав, что мне очень-очень жаль и что я надеюсь на его по-настоящему успешное выступление на «Викинг Экстрим». Но он не ответил. Через час я наклонилась, чуть отодвинула одеяло и посмотрела на руку Уилла, светло-коричневую на фоне белой простыни. К тыльной стороне ладони клейкой лентой был прикреплен катетер. Я осторожно повернула ладонь и увидела синевато-багровые шрамы на запястье. Они когда-нибудь поблекнут или будут вечно напоминать ему о попытке покончить с собой? Я осторожно взяла его пальцы и накрыла своими. Пальцы Уилла были теплыми, пальцы человека, в котором полно жизни. Странно, но мне стало настолько легче от прикосновения к ним, что я продолжала их держать и разглядывать мозоли, говорившие о том, что он не все время проводил в офисе, и розовые ракушки ногтей, которые он никогда не сможет подстричь сам. У Уилла были прекрасные мужские руки, красивые и ровные, с квадратными пальцами. Глядя на них, сложно было поверить, что в них совсем нет силы, что они никогда не смогут взять предмет со стола, похлопать по плечу или сжаться в кулак. Я погладила костяшки его пальцев, рассеянно размышляя, следует ли смутиться, если Уилл сейчас откроет глаза. Но смущаться вообще не собиралась. Почему-то я была уверена, что Уиллу идет на пользу то, что я держу его за руку. Надеясь, что неким образом сквозь пелену наркотического сна он тоже это знает, я закрыла глаза и принялась ждать. Наконец, вскоре после 4, Уилл проснулся. Я была в коридоре, лежала на стульях и читала брошенную газету, и подскочила, когда миссис Трейнер вышла и сообщила мне новость. Она чуть повеселела, когда упомянула, что Уилл разговаривает и хочет меня видеть. Она сказала, что собирается спуститься вниз и позвонить мистеру Трейнеру. А затем, словно не в силах сдержаться, добавила: «Пожалуйста, не утомляйте его». «Ну, конечно», — ответила я. Моя улыбка была обворожительной. «Привет». Я сунула голову в дверь. «Привет». Уилл медленно повернул лицо ко мне. Его голос был хриплым, как будто последние 36 часов он не спал, а кричал. Я села и посмотрела на него. Он опустил взгляд. «Поднять маску на минуту». Он кивнул. Я осторожно сдвинула маску на лоб. На коже осталась тонкая пленка влаги, и я аккуратно промокнула ее салфеткой. «Как вы себя чувствуете?» «Бывало и лучше». К горлу поднялся непрошенный комок, и я попыталась заглотнуть его. «Ну, не знаю. Вы на все пойдете, лишь бы привлечь к себе внимание, Уилл Трейнер. Готовы поспорить, это всего лишь...» Он закрыл глаза, прервав меня на середине предложения, затем открыл их и посмотрел слегка виновато. «Простите, Кларк, я сегодня не в настроении острить». Мы еще немного посидели. Мой голос звенел в маленькой бледно-зеленой палате. Я рассказала, как забирала свои вещи у Патрика. Насколько проще было выудить свои компакт-диски из его коллекции, учитывая, что он настоял на правильной системе каталогизации. «С вами все в порядке?» — спросил он, когда я закончила. Он смотрел с жалостью, как будто ожидал, что я страдаю больше, чем на самом деле. «Да, конечно», — пожала плечами я. «Это не так уж и плохо. В любом случае, у меня хватает других забот». Уилл помолчал. «Дело в том, — наконец сказал он, — что в ближайшее время банджи-джампинг мне не светит». Я знала это. Ожидала с тех пор, как получила СМС-ку от Натана. Но в его устах это стало ударом. «Не расстраивайтесь». Я старалась говорить спокойно. «Все в порядке. Прыгнем в другой раз». «Мне очень жаль. Я знаю, вы так ждали этого путешествия». «Тсс». Я положила ладонь ему на лоб и пригладила волосы. «Это не важно. Правда. Главное, чтобы вы поправились». Он закрыл глаза, чуть поморщившись. Я знала, о чем говорят морщины вокруг его глаз, смиренное выражение лица. Они говорили, что другого раза может и не быть. Они говорили: «Уилл считает, что никогда не поправится». На обратном пути из больницы я заглянула в Гранта Хаус. Отец Уилла впустил меня в дом. Он выглядел почти таким же усталым, как миссис Трейнер. В руках он держал потертый дождевик, как будто собирался на улицу. Я сообщила ему, что миссис Трейнер снова заступила на вахту, и хотя антибиотики, похоже, неплохо справляются, просила предупредить, что проведет в больнице еще одну ночь. Не знаю, почему она не могла сказать ему сама. Возможно, у нее было слишком много забот. «Как он выглядит?» «Сегодня утром чуть лучше», — ответила я. «Он попил, когда я была в больнице. Да, и сказал что-то грубое об одной из сестер. «Невыносим, как и прежде». «Ага, невыносим, как и прежде». Мистер Трейнер на мгновение сжал губы, и глаза его заблестели. Он посмотрел в окно, затем снова на меня. Не знаю, хотел ли он, чтобы я отвернулась. «Третий приступ за 2 года». До меня дошло не сразу. «Пневмонии? Ужасная штука», — кивнул мистер Трейнер. «Он смелый мальчик под своим фанфаронством». Он сглотнул и снова кивнул как бы сам себе. «Хорошо, что вы это видите, Луиза». Я не знала, что делать. Я протянула руку и коснулась его плеча. «Вижу». Мистер Трейнер едва заметно кивнул и снял с крючка свою панаму. Пробормотав не то «спасибо», не то «до свидания», он протиснулся мимо меня и вышел. Без Уилла флигель казался странно тихим. Я поняла, насколько привыкла к далекому гулу моторизированного кресла, разъезжающего взад и вперед, приглушенным разговором с Натаном в соседней комнате, тихому бормотанию радио. Теперь флигель замер, и я словно очутилась в вакууме. Я собрала сумку со всеми вещами, которые могли понадобиться Уиллу завтра, включая чистую одежду, зубную щетку, расческу и лекарства, а также наушники на случай, если он будет достаточно здоров, чтобы слушать музыку. Внезапно меня охватила странная паника. В голове зазвенел гадкий голосок. «Вот как будет, если он умрет!» Чтобы заглушить его, я включила радио, пытаясь вернуть флигель к жизни. Слегка убралась, застелила кровать Уилла свежими простынями, нарвала в саду цветы и поставила в гостиной. А затем, когда все было готово, огляделась и увидела на столе папку с планами путешествия. Весь следующий день мне придется разбираться в бумагах и отменять заказанные поездки и экскурсии. Одному Богу известно, когда Уилл будет достаточно здоров, чтобы отправиться в путь. Врач подчеркнул, что он должен отдохнуть, завершить курс антибиотиков, находиться в сухости и тепле. Сплав по бурной реке и ныряние с аквалангом не пойдут ему на пользу. Я смотрела на свои папки, на вложенные в них усилия, труды и воображение. Смотрела на паспорт, очередь за которым выстояла, и вспомнила, как с растущим возбуждением садилась на поезд в город. Впервые с тех пор, как я приступила к составлению плана, мной овладело настоящее уныние. Осталось чуть больше 3 недель, и я потерпела поражение. Мой контракт подходит к концу, а я так и не заставила Уилла передумать. Я боялась даже спрашивать миссис Трейнер, что же теперь будет. Все пропало. Я уронила голову на руки и так и сидела в тихом маленьком доме. «Добрый вечер!» Я резко подняла голову. Натан заполнил кухоньку своей массивной фигурой. На плече у него был рюкзак. «Я принес кое-какие рецептурные препараты к его выписке. Ты в порядке?» «Конечно. Извини». Я поспешно вытерла глаза. «Просто очень не хочется отменять все это». Натан сбросил рюкзак и сел напротив. «Да уж, задачка». Он взял папку и полистал. «Помочь тебе завтра? В больнице я не нужен, так что могу заглянуть около часа. Помогу тебе со звонками». «Спасибо за предложение, но не стоит. Я справлюсь. Наверное, проще, если я все сделаю сама». Натан приготовил чай, и мы сели друг напротив друга. Наверное, впервые мы с Натаном говорили по-настоящему. По крайней мере, без Уилла между нами. Он рассказал о своем предыдущем клиенте, квадриплегике C3-4 на аппарате ИВЛ, который болел не реже раза в месяц все время, пока Натан у него работал. Рассказал о предыдущих приступах пневмонии у Уилла, причем первый едва ли не прикончил его, и от него он оправлялся не одну неделю. «У него такой взгляд», — сказал Натан, — «когда он по-настоящему болен. Просто жуть. Как будто он прячется. Как будто его здесь и нет». «Я знаю. Ненавижу этот взгляд. Он...» — начал Натан, но резко отвел глаза и закрыл рот. Мы сидели и держали кружки. Краешком глаза я изучала Натана, его дружелюбное открытое лицо, которое на мгновение словно закрылось. И я поняла, что собираюсь задать вопрос, ответ на который уже знаю. «Ты ведь в курсе?» «В курсе чего?» «Того, что он собирается сделать». В комнате внезапно повисла звенящая тишина. Натан внимательно посмотрел на меня, как будто прикидывая, что ответить. «Я в курсе», — добавила я. «Не должна была, но...» «Вот зачем я придумала эту поездку. Вот зачем мы устраивали все эти вылазки. Я хотела заставить его передумать». Натан поставил кружку на стол. «Я задавался вопросом», — сказал он. «Казалось, у тебя есть цель». «Была. Есть». Он покачал головой, то ли в знак того, что я не должна сдаваться, то ли того, что ничего не поделаешь. «Как нам быть, Натан?» Он ответил не сразу. «Знаешь что, Лу, мне очень нравится Уилл. Не стану скрывать, я к нему прикипел. Мы вместе уже 2 года. Я видел его в худшие дни и в лучшие. И скажу тебе одно. Я не хотел бы оказаться в его шкуре ни за какие сокровища». Он отхлебнул чая. «Иногда я оставался на ночь, и он просыпался, крича, потому что во сне ходил, катался на лыжах и так далее. И в эти краткие минуты, когда его броня слетала и обнажалось ранимое нутро, он физически не выносил мысли, что всего этого больше не будет. Это невыносимо для него. Я сидел с ним, и мне было нечего ему сказать, нечем утешить. Ему выпали самые паршивые карты, какие только можно представить. И знаешь что? Я смотрел на него вчера ночью и думал о его жизни, о том, какой она, по-видимому, станет. И хотя я больше всего на свете хочу, чтобы этот парень был счастлив, я не могу осудить его за то, что он хочет сделать. Это его выбор. Это должен быть его выбор». «Но так было раньше». Я начала задыхаться. «Вы все признаете, что это было до моего появления. Уилл изменился? Разве я не изменила его?» «Конечно, но...» «Но если мы не будем верить, что он может почувствовать себя лучше и даже немного поправиться, как ему сохранить веру в хорошее?» «Лу!» Натан поставил кружку на стол и заглянул мне в глаза. «Он никогда не поправится». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Если только не случится революционного прорыва в исследовании стволовых клеток, Уилла ожидает еще 10 лет в этом кресле. Минимум. И он все знает. Пусть его родные и не хотят этого признавать. Но это только половина беды. Миссис Ти хочет, чтобы он жил любой ценой. А мистер Ти считает, что пора предоставить выбор Уиллу». «Ну, конечно, пора. Но он должен понимать, какие варианты у него есть на самом деле». «Он умный мальчик и прекрасно знает, какие варианты у него есть на самом деле». «Нет», — зазвенел в маленькой комнате мой голос, — «ты не прав. Получается, все осталось по-прежнему. Получается, я ничуть не изменила его взгляды». «Я не могу заглянуть ему в голову, Лу. Ты же знаешь, что я изменила его взгляды. Я знаю только, что он пойдет на многое, чтобы ты была счастлива». «По-твоему, он гуляет? Только чтобы порадовать меня?» — уставилась я на него. Я злилась на Натана, злилась на всех них. «Раз ты считаешь, что ему ничто не поможет, почему ты вообще согласился? Почему согласился на эту поездку? Хотел со вкусом отдохнуть?» «Нет. Я хочу, чтобы он жил. Но я хочу, чтобы он жил, если он сам хочет жить. А если не хочет, то как бы мы его ни любили, нельзя его заставить. Иначе мы всего лишь очередные мерзавцы, лишающие его выбора». Слова Натана вибрировали в тишине. Я вытерла слезинку со щеки и попыталась унять сердцебиение. Натан, явно смущенный моими слезами, рассеянно почесал шею, а через минуту молча протянул мне бумажное полотенце. «Я не могу сидеть, сложа руки, Натан». Он промолчал. «Не могу». Я глядела на свой паспорт на кухонном столе. Печальная картина. Как будто он принадлежит кому-то другому, кому-то, ведущему совсем иную жизнь. Я смотрела на паспорт и размышляла. «Натан?» «Да?» «Если я смогу придумать другое путешествие, которое врачи одобрят, ты поедешь? Ты поможешь мне?» «Конечно, помогу!» Натан встал, сполоснул кружку и перекинул рюкзак через плечо. Прежде чем выйти из кухни, он повернулся ко мне. «Но если честно, Лу, сомневаюсь, что даже тебе удастся это провернуть».